Глава 10. Апельсин. Лёня приобрел квартиру-студию недалеко от Третьяковской галереи пару лет назад. Долго возился с ремонтом, ломал стены, менял трубы, переносил раковины, стелил паркет, додумывал освещение и все никак не мог закончить. Антон, зайдя внутрь, сразу отогнул простыню на диване и плюхнулся на него, вытянув больную ногу. «Кухню ты классно придумал. Сталь, белые кирпичи, холодильник такой будто ржавый. Там есть что в холодильнике?» «Ща, яичницу сделаю», — суетился Лёня. Он встретил гостя в халате на голое тело. Антон пришел, как и договаривались, в 11, но Лёня проспал, в воскресенье как-никак. «Старуха дверь ни в жизнь не откроет. Я, если честно, не пойму, что я должен у нее знать. Ты сам-то знаешь?» По его голосу Лёня понял, что тот нервничает. «Яйцо где-то спрятано, это наши с тобой бабки. Старуха не может не знать про яйцо, если даже Снегирёв, сука, все разнюхал. Ее отец лечил Перхина у себя в клинике в Петербурге. Понимаешь?» «От чего лечил?» «Да какая тебе разница? Садись за стол, все готово». Антон переместился и сел за стол. Лёня поставил перед ним горячую сковородку с яичницей-глазуньей. «Вот тарелки, приборы». Лёня положил на стол вилки, ножи и тарелки. «Он же был психиатр, насколько я помню. Значит, Перхин, мягко выражаясь, был не совсем в себе? Так было ли яйцо-то? Я про это». Антон любил ясность, что и говорить. «Хлеб есть?» «Не ем, апельсин могу дать». «Ну ты весь в этом, лишь бы не отказать». «Расслабься, продавец. Можно сказать просто и ясно. Хлеба нет, Антон. Жри без хлеба эти три яйца. Приятного аппетита». «Зато я нигде, мне кажется, не наврал». Антон положил себе на тарелку яичницу. «Я с Варей не очень хорошо расстался». «Подумаешь, скажешь все как есть. Или еще как-нибудь. Ногу покажи, хватит прошлое ворошить. К тебе стучится шанс». «Опять рынок устраиваешь. Ты можешь вообще нормально разговаривать? Дай додумать. Надо как-то подготовиться, прежде чем к бабке идти. Знаешь, ты тут неприглашенная звезда. У тебя есть часть маршрута. Ты должен меня с этой Варей познакомить и быстро. Мне Снегирев время на подготовку не выделял». «Ты понимаешь, что твой Снегирев просто бросает тебя в зимнем дремучем лесу?» «Да ты мне еще стихами заговори. Алло, Антон! Мы спалимся, и бабка нас заподозрит. И ему что? Сам не знает, с какого конца дергать. Давно бы сам все сделал. Мария Сергеевна, кремень, и не глупее твоего Снегирева. Завтра приступай, короче». Антон совсем пригорюнил, нахмурился и замкнулся. «А вдруг есть шанс один на миллион? Черт с ним, с деньгами. Ногу бы вылечить и все остальное». Лёня начал мыть посуду. «Неси свой апельсин», — вдруг сказал Антон. Лёня шагнул к холодильнику.